Глава 6. Таинственный ящик. Жюли покопалась в памяти и сообщила, что среди прочей публики она видела роскошную даму в великолепной голубой накидке, расшитой блестками. У нее не было сил спуститься по главной лестнице, поэтому она буквально повисла на своем кучере, усмехнулась она. Агата объяснила Максу, что знатная дама никогда не пошла бы под руку со слугой. «К тому же у этого дяденьки были огромные уши», — продолжала Жюли. Напоследок сыщики рискнули зайти в гримерную Маргариты. На выходе с арьер-сцены Жюли вспомнила еще кое-что необычное. «В ледяную ротонду приходили близнецы. Они ели одинаково, и жесты у них тоже были одинаковые. Так забавно! Но мне кажется, они никак не связаны с Маргаритой. И вот еще что». «Что?» — с надеждой в голосе проговорил Арчибальд. Жюли рассказала, что она встретила в коридоре костюмершу, и вид у той был крайне озабоченный. Жюли добавила. «Мадам Руссель приговаривала на ходу. Святые мученики, пусть все получится. Я еще тогда подумала, почему она ходит по коридорам с чемоданом?» Агата подскочила на месте. «Может, они нашли настоящую подозреваемую?» «Чемодан был большой? А вдруг в нем лежала спящая Маргарита?» «Нет, скажете тоже. Чемодан был средний. К тому же я встретила костюмершу до начала спектакля», — возразила Жюли, удивленно вытаращив глаза. В конце коридора неподвижно стоял швейцар. Он грубо окликнул дочь. От удивления Агата подскочила на месте и быстро спрятала Голди. «Уходите, а то он мне голову оторвет», — прошипела Жюли. «Мне работать надо». Она поспешно проводила ребят к выходу. «Если хотите попасть в гримерку Маргариты, приходите позже. Я буду ждать вас ближе к вечеру», — сказала она, бросив нежный взгляд на Арчибальда. В полном унынии юные сыщики рухнули на скамейку в соседнем сквере. «Как вести расследование, если нет ни улик, ни подозреваемых?» «А ты что об этом думаешь?» — грустно спросил Макс у Голди, сидевший у него на руке. Как будто поняв своего маленького хозяина, птичка перелетела к нему на плечо и уткнулась головкой в шею. Внезапно из театра вышел бородач, толкая перед собой большой ящик на колесиках. Кучер помог ему погрузить тяжелую ношу в повозку, запряженную лошадью, и освободил место на козлах, рядом с собой. Когда он щелкнул кнутом, Арчибальд вскочил. «Я его узнал! Это Тома! Тот самый главный декоратор!» «А вдруг балерина заперта в этом ящике?» — прошептала Агата. «Она не собиралась сдаваться. Они же сейчас уедут! Что будем делать?» Макс без раздумий бросился бежать по тротуару. Он запрыгнул сзади на повозку и исчез вместе с ней за поворотом. Голди полетела за ним вдогонку. Агата и Арчибальд еще некоторое время сидели, разинув рты. «Как теперь Макс вернется? У него нет денег, он не говорит по-французски, не знает Париша». Они уже собирались во всем признаться матери, как вдруг на голову Арчибальда села Голди. Она выпустила из клюва билет на колесо обозрения. Агата раскрыла ладонь и поймала его. «Голди, милая, спасибо, что принесла записку!» Она развернула билет и прочла сообщение от Макса, кое-как нацарапанное засохшей грязью. Арчибальд нахмурился. «Что это значит? Демна Марсово поле?» Агата разложила карту из своего путеводителя. «Вероятно, это название улицы», — предположила она. Агата сообразила быстрее брата, что в записке было название парка. Арчибальд остановил таксомотор. «На Марсово поле, пожалуйста», — велел он. «А, вы собираетесь осмотреть 300-метровую башню?» — отозвался шофер, и автомобиль тронулся с места. «Там слишком много автомобилей и экипажей, поэтому я высажу вас около улицы будущего». Загадка номер 5. Макс не в ладах с орфографией. Помоги Агате и Арчибальду разобраться, куда направляется повозка. Эту загадку вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Водитель подвез юных пассажиров к подножью деревянной лестницы. Это была пешеходная дорожка, состоявшая из трех частей — скоростной, медленной и подвижной. С нее можно было сойти в нескольких местах на территории выставки. Дети никогда прежде не видели ничего подобного. «Улица будущего как раз наверху», — сообщил водитель с таинственным видом, как будто готовя пассажирам сюрприз. «По этой улице вы попадете на Марсово поле вдвое быстрее, чем на моем авто». «Пойдем на скоростную сторону», — воскликнула Агата. «Мы с тобой стоим на месте, а все мчится мимо нас так быстро, как будто мы бежим». «Мы словно летим на ковре-самолете», — ответил Арчибальд, придерживая шляпу. Они выскочили у Марсово поля, промчались по лестнице и бросились на поиски Макса. Мальчик заметил своих друзей еще издали благодаря Голди, которая летела у них над головами. Макс торопливо выложил все, что ему удалось узнать. «Похитители меня не заметили. Они затащили свой ящик на башню. Говорили о ресторане. А больше я ничего не понял». «Ну да, и по-французски, и по-английски слово «ресторан» звучит одинаково», — согласился Арчибальд. «Когда я сидел в повозке, то несколько раз стучал по ящику. Но Маргарита, наверное, спала», — снова заговорил Макс. Агата перелистала страницы своего путеводителя. «Возможно, ты прав», — проговорила она. «На втором этаже башни 4 ресторана. Осталось найти нужный». Они купили 3 билета и, взбежав по железным ступеням, оказались наверху. Дети пробирались через толпу туристов, осматривая террасы ресторанов и разглядывая посетителей, сидевших за столиками. «Нашел!» — крикнул Макс. Он показал на кучера, который выходил из ресторана «Ле Бребан». «Но он один. Значит, декоратор, скорее всего, внутри», — предположила Агата. Войти было невозможно. Табличка на двери сообщала, что ресторан будет закрыт для посетителей еще 2 дня. «Сядем на террасе, понаблюдаем и все обдумаем», — предложил Арчибальд. Трое юных гостей выставки неспешно потягивали сок. Неожиданно Арчи заметил брошенную на стуле форму официанта. Юноша снял с головы канотье и завернулся в просторный черный фартук. Агата весело рассмеялась. «Ты прямо как настоящий официант! Давай, братик, вперед!» Арчибальд зашел в ресторан вместе с другим официантом. Несколько минут спустя он вышел через кухонную дверь, сердито сверкая глазами. Он швырнул фартук на соседний стул и плюхнулся на свое место. «Напрасный труд!» — прорычал он. «В ящике электрические лампочки и разные приспособления для декорации из оперы. Ну разве мы не дураки? Как мы могли подумать, что Маргарита заперта в нем?» «Ты прав, мы, похоже, немного увлеклись. Но это не страшно», — спокойно признала его сестра. «В папиной книге сказано, что когда ведешь расследование, проколы случаются и довольно часто». Уставившись на почти опустевшие стаканы, три сыщика надолго замолчали. Вдруг Агата решительно поднялась с места. «Мне все-таки непонятно, что здесь делает главный художник-декоратор оперы. Дверь ведь еще открыта, так?» Не дожидаясь ответа, Агата проскользнула в кухню ресторана, а следом за ней туда влетела Голди. Им повезло, в помещении было пусто.